Крайне важно добавить, что Рамбам, будучи подлинным ученым, изучал также трактаты, написанные ведущими врачами того времени. Живший в X веке раби Ицхак Исраэли, годы жизни 865-955, а также трое врачей-мусульман Аль-Букасис, Абу-Аль-Касима Аз-Заграви, 1050-1122, Авензуар, Абу Марван ибн Зугр, умер в 1162 году, и, возможно, старый друг Рамбама, Авероэс, Абу Аль-Валид, Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд, годы жизни 1126-1198. Все они родились или в самой Кордове, или неподалеку от нее. Но самые знаменитые мусульманские врачи были уроженцами Персии. Рамбам, разумеется, прилежно изучил написанные ими многочисленные труды по клинической медицине. Этих врачей звали Разес, Абу-Бакр Мухаммад ибн Закария Арази, годы жизни 865-925, Гали Аббас, Али ибн Аббас, умер в 982 году, и Авиценна, Абу Али Хусайн ибн Абдаллах ибн Сина, годы жизни 980-1037. Абу Али Хусайн ибн Абдаллах ибн Сина, знаменитый персидский философ и врач, представитель восточного аристотелизма, был придворным врачом саманитских и дайлемитских султанов, некоторое время был визирем в Хамадане. Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли только 274. В Европе известен под латинизированным именем Авиценна. Первые двое из них жили за два столетия до Маймонида, третий умер за 100 лет до его рождения. Но их теории и практические рекомендации по-прежнему находили широкое применение не только в мусульманском мире, но и в христианских странах. В это время в Европе не было крупных ученых-медиков, и монархи практически всех христианских стран нанимали в качестве личных врачей арабов или евреев, даже если в их странах не было мусульман, а евреи подвергались жестоким гонениям. Наверное, именно тогда Маймонид понял, что его знания медицины, пусть даже приобретенные не в практических занятиях, но из книг и многолетних дискуссий с друзьями-врачами, во многих отношениях превосходили то, чем могли похвастать люди, величавшие себя врачами. Кроме того, он, несомненно, знал, каких щедрых вознаграждений удостаиваются врачи, лечащие вельмож и богатых купцов. Нередко они накапливали огромные состояния, которые в наше время исчислялись бы десятками миллионов долларов. Маймонид уже приобрел известность и в еврейской, и в мусульманской общине Египта. Кроме того, к этому времени он принял должность Аф-Бейд-Дин, главного судьи Равинского суда Египта. Теперь ему предстояло извлечь практическую выгоду из своего высокого положения. Несомненно, обладая обширными знаниями, пользуясь своей репутацией ученого и обладая связями со своими коллегами, ведущими мусульманскими врачами, он мог стать врачом придворных халифа и удостоиться всех привилегий, которые вытекали из подобного назначения. На протяжении нескольких предыдущих столетий арабская и персидская культуры заметно выдвинулись вперед. В каждой области человеческого знания исламские мыслители и ученые стали подлинными наследниками греческой науки, используя и приумножая ее достижения. Более того, они усваивали все доступные тогда научные знания, принадлежавшие египетской, греческой, еврейской и индийской культурам. блестящие ученые-мусульмане внесли значительный вклад в литературу, философию и математику –